находясь в одной упряжке. Часто меня спрашивают, откуда я знаю, каковы будут результаты переговоров и как научиться их предвидеть. Ответ мой таков. Мы живем в самом разумном из миров, поэтому вы и ваш оппонент будете находиться в одной упряжке, пытаясь добраться до одного и того же места. Ведь вы находитесь в этой упряжке не для того, чтобы тянуть оппонента на футбольный матч, в то время как он тянет вас в театр. Вы оба ищете одно решение, чтобы потом перейти к поиску второго. Трения возникают лишь потому, что, направляясь к одному берегу, не все правильно рассчитали расстояние до него и поэтому выбирают на том берегу пока разные пункты. Главное теперь причалить к одному и тому же месту, и спор может идти лишь о том, какой путь к нему короче. Джеки Мейсон рассказал историю о двух людях, которые состязались в умении превзойти друг друга в бахвальстве. Первый человек показывает второму рубашку и хвастается, что она досталась ему по себестоимости. «А я, — хвалится другой, — купил ее по цене ниже себестоимости». «Как же могли продать тебе рубашку по цене ниже себестоимости? Потому что их там много!» Иногда продавать много рубашек — это кратчайшая дорога к цели. В судебных делах практические результаты не вытекают из загадочных вычислений с использованием сложных формул, о которых знают только посвященные. После того, как по представленным финансовым документам были оценены имущество и активы, стороны получают примерно одинаковые итоговые суммы. Возможно, придется обсудить некоторые вопросы относительно того, кому и что принадлежало до заключения добрачного контракта и стал ли актив частью общего семейного имущества. Тем не менее, юридические фирмы и их бухгалтеры, как правило, имеют перед глазами одни и те же цифры. Вместе с тем, случается, что расчеты одной группы адвокатов и бухгалтеров могут ощутимо отличаться от расчетов другой группы, которая изучила те же цифры и факты. Так, например, оценив стоимость медицинской практики, одна сторона называет сумму 500 тысяч долларов, а другая – миллион. Обе группы видят один и тот же набор цифр, одни и те же графики, показывающие зависимость доходов врача от его специализации или области проживания, но все-таки делают разные выводы. Если, к примеру, врач не работал 40-часовую неделю, как предполагалось статистикой, то в расчеты стоимости его практики нужно ввести соответствующие коэффициенты. Одно дело, в котором я принимал участие, касалось человека, который занимался импортом стали. Судебный бухгалтер, нанятый его женой, получил очень значительные цифры, которые он озвучил в суде. Этот бухгалтер был уважаемым специалистом и не замышлял ничего против этого бизнесмена, но он плохо подготовился. Сталь, которая импортируется в США, облагается налогами. Кроме того, цена, по какой бизнесмен покупает импортированную сталь, зависит от квот и пошлин, которые устанавливает федеральное правительство, делая сложные расчеты, и эта цена меняется каждый год. Хотя бухгалтер жены и был добросовестным, но он не учел ежегодных изменений пошлин и налогов. Когда я обнаружил это в его расчетах, то потребовал, чтобы судья изъял показания бухгалтера. Судья оказался в сложном положении, дело рассматривалось уже 2 года, и, выполнив мое требование, он выбил бы почву из-под ног жены. Все-таки судья отложил вынесение своего решения, что означало, что он обязательно учтет мои доводы. Жена, предвидя плохие последствия, согласилась быстро решить все спорные вопросы. Адвокаты часто сталкиваются с разнобоем в оценках, особенно если речь идет о недвижимости. Одна сторона может пригласить квалифицированного оценщика недвижимости, который оценит ее в 500 тысяч долларов. И тут же второй оценщик может сделать заключение, что стоимость имущества составляет 800 тысяч. Владельцы же имущества не могут точно знать, какого из этих экспертов приглашать. Случается, что эксперты используют неправильные показатели при оценке участка земли. Как выяснилось на одном из недавних дел, эксперт увидел незанятый участок земли за домом и решил, что на нем можно построить еще один дом, из-за чего может упасть общая стоимость этого участка. Он не учел одного, это была заболоченная территория, охраняемая законом. Во время слушания дела Скаллов возник вопрос о стоимости их дома в Коннектикуте. Поскольку этот дом должен был отойти к Этель, в интересах Роберта Скалла было, чтобы его оценили высоко, а Этель, естественно, была заинтересована в обратном. Роберт Скалл пригласил оценщика, который, по моему мнению, слишком завысил стоимость участка. Он пытался доказать, что так как за их участком располагается кладбище, места захоронения всегда останутся нетронутыми. Он даже утверждал, что перед Этель открывается прекрасный вид, что также повышает стоимость участка. Тогда я насмешливо спросил этого человека: «А вы знаете кого-нибудь, кроме Дракулы, кто бы захотел любоваться видом кладбища?» Практическим выводом из этих историй может быть только одно. Не принимайте на веру никакие оценки. Вы должны сами проверить все данные, на основе которых эксперт сделал свою оценку и даже методику его расчетов. Сумма верна лишь тогда, когда верны ее слагаемые.